Все для офиса, все для победы. Но одной было страшно. Позвонила подруге, с которой сумками занималась. «Не хочешь в это дело встрять?» Вместе и потянули все. Тянули буквально. Не было машины, материал возили на саночках по городу. Товар на поездах по России. Учредители не помогали, ну и не очень мешали. На все предложения Коптевой был ответ «Думай сама». Тогда она пошла в центр занятости. «Вы же учите на водителей и еще кого-то. Давайте будете мне платить, а я буду учить безработных швейному делу». Заключили договор. Если оставались деньги, шли на развитие. В результате в Коломенском центре занятости мне дали беспроцентную ссуду на год. Я понимала, это деньги на развитие. Купили на них «Москвич». При этом даже в самые тяжелые времена мы всегда выплачивали в срок зарплату и аванс. У наших швей было все то, что сейчас называют соцпакетом, но сумки продавались с трудом. Выход подсказала кладовщица. «А давайте какие-нибудь папочки будем шить. Народу не в чем документы носить». По нашей технологии это оказалось то, что надо. Все же для сумок наше производство было менее подготовлено. Занялись папками. В 1997 году с учредителями решили расстаться и зарегистрировали собственную фирму «Степ». Я думала о канцелярском названии. «Скрепка, что ли?» Спускалась по лестнице, выхожу и говорю, «А давайте сокращенно от степлера. Степ. Шаг к успеху. Степ by степ». Но до дефолта шагалось с трудом.